Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. У нас были раньше интересные передачи, значит, когда мы общались с парнями с территории, которые находились на стороне противника. Но здесь будет еще интереснее передача. Мы будем общаться с парнем, который с той территории, но на фронте он находится за нас. Да, причем перешел, как я понимаю, на нашу сторону уже, когда начала специальная военная операция. Вот сейчас расскажи о себе, вот свой позывной, где ты служишь, ну и свою историю. И мы там будем еще вопросы тебе задавать. Но подожди, Рамитей, сейчас могут сказать, что ты специальный актер, нанятый кацапами. Мы сейчас устроим проверку. Скажи, поляница? Не поляница, а поляныца. Вот. Я не прошел, ты прошел. Поляныца, Укрзалезныца. Все, я не прошел проверку, ты прошел на оригинальность, на подлинность, все. Да-да. Вот, позывной мой Прометей, я из города Киева, был мобилизован насильно в 2023 году, в мае месяце. Вот, отправлен на учебку, потом прошел сержантские курсы, и после них без выбора засунули в президентскую бригаду города Киева. Вот, и попал в такой бомж-батальон, можно сказать. Отправили меня в 110-ю бригаду, прикомандировали, это мы были на Авдеевском направлении. Да. Которая вот. Территориальная оборона, да, 110-я бригада? Да. Но да. Она потом перешла вообще в бригаду уже. Угу. То есть ее сняли как территориальной обороны. Вот. И были мы в селе Красногоровка. Вот. Оттуда начиналась Авдеевская операция. То есть мы были как первым рубежом обороны, так сказать. Ну, было тяжелых 11 дней штурма. Вот. Наше командование нам говорило, что... Ребята, держитесь, там танки уже съедут с морской пехотой, там все будет вообще шик и блеск, как следует. Ну, после пятого дня я вот так вот ротному говорю, а что там, ну, они что там, на учебке еще, что ли, эти морпехи, где они там вообще есть, кто нас будет прикрывать? Вот, и пришло сознание в голову такое вот серьезное, что а за кого я воюю вообще? За что я воюю? Ну, за правительство, которое просто нагребает себе денежки в карман, и при любом удобном случае они просто уедут в Европу, а что будет с нами? Ну вот умру сейчас в окопе, и что, ну вот, а что поменяется? Вот, и, к счастью, я был командиром на линии обороны, и ребятам это все донес, правильную информацию, что, ну, не стоит нам здесь умирать, мы здесь умрем, говорю, но оно так и будет. То есть, либо мы умрем ни за что, либо мы сможем еще что-то сделать хотя бы, ну, в дальнейшем. Вот, и я, поступил от меня приказ при штурмовой группе сдаться добровольно в плен. Вот, все так и произошло, все произошло гладко, ребята, которые штурмовали нас, согласились, чтобы мы вышли живыми, вытащили нас, ну, нормально обращались, все вообще без всяких эксцессов, но меня самое больше поразило, это то, что, к примеру, когда нас штурмовали, наш миномет, к примеру, наш танчик не работал абсолютно, вот, а когда уже увидели, что мы сдались в плен, по нам начал работать наш танк, ну, ВСУшный, кассеты начали ложить, миномет 120-й, FPV прилетало. Ну, все по стандарту классики, вот. Далее, что? Ну, далее попал в плен и услышал об отряде Максима Кривоноса, о ребятах, которые вот, борются за народ Украины реально, которые борются против... Подожди, секунду, да, я буду иногда перебивать, чтобы уточнять еще вопросы задавать. Ты знаешь подразделения, которые брали вас в плен? К сожалению, на тот момент, ну, как-то не сильно хотелось это узнавать. Вот. То есть взяли в плен, ну, обращались нормально, да? Да, вполне. А ты сам сдался? Сколько с тобой людей сдалось в плен из твоих бойцов? Было 7, 1 200, 6 вышло. А, то есть 200, когда украинский миномет с танком работал, один все-таки погиб? Не, он не захотел. А, не захотел просто. И в итоге он потом это самое, я понял. В ходе перестрелки, да. Да, хорошо, значит, 6 вышло. Вы сейчас вместе или они на гражданку ушли? К сожалению, мы не... Правительство. Сейчас связь пропадала, после вопроса вы вместе, ответь еще раз, потому что связь пропадала. Ага, к сожалению, мы не вместе. Ребята, к сожалению, отказались вступать в отряд из-за личных соображений, из-за боязни за семью и... тому подобные вещи. Ну, понятно. Так, отряд, в который ты вступил, расскажи о нем. Отряд имени Максима Кривоноса – это ребята, в основном бывшие ВСУшники, которым тоже пришла такая мысль, что надо бороться не в окопе на стороне ВСУ, ни за что умирая, а бороться на этой стороне, освобождая народ Украины от власти, которая сейчас присутствует, которая вредит Украине, вредит народу Украины, экономике Украины. Ну и подальше вещи, к примеру, таких как дружба с Россией, которая была раньше, все этому радовались, все ездили друг к другу в гости, везде родственники, ну один народ, вот, и большинство ребят понимают, что в данном отряде мы можем это совершить, это сделать, то есть бороться на фронте, да, мы сражаемся, да, у нас и эвакуация мирных, и пешие группы, и разведка, и дроны, и так далее, и тому подобное. Да, мы сражаемся, но мы сражаемся, мы уничтожаем натовскую технику, мы сражаемся за свободу народа Украины и свободу от независимости Украины от каких-либо, не знаю, факторов этих европейских, американских. Вот. Ну, меня очень сильно поражает то, что вот история, да, вот, к примеру, как Америка помогает любым странам, ну, они вот дают деньги, дают там технику, там все это выделяется, но потом, естественно, зачем Америке деньги? Ну, вот возврат денег. Они их печатают, ну, это им вообще бессмысленно. Им нужны что? Им нужны, конечно, полезные ископаемые ресурсы и тому подобные вещи, железо, ну, и так же произошло сейчас с Украиной, происходит точь-в-точь. Просто дали денежки, дали технику, на, держите, ребята, мы с вами там до конца. Ну, давайте, возвращайте теперь. Вот. Ну, естественно, правительство Украины об этом не задумывается абсолютно, потому что, насколько я уверен в этом, что в любой такой ситуации, там, военным путем будет заход туда дальше, там, в Киев и так далее, либо это уже будет политически решаться, что эти ребята просто возьмут эти деньги награбленные и смоются куда подальше. А там уже народ Украины пусть решает уже, как хочет. Тут правительство Украины не то, что не задумывается, они в теме, в курсе, они на этом зарабатывают. Поэтому они, конечно, конечно. Да. Смотри, у меня еще пару вопросов. Вот когда появились такие новости, что запретили православную веру, запретили русский язык, как вообще это, вот бойцы ВСУ в целом, все, с кем ты пересекался, находясь в вооруженных силах Украины, как это восприняли внутри? Все обрадовались или наоборот, или просто все промолчали? Как это вообще было? Обсуждали же внутри эти все моменты? Знаете, вот, к примеру, если там на ППД где-нибудь, то такие вопросы, да, обсуждались, и большинство, я вам скажу честно, большинство, ну вот, просто в шоке от того, что как это нельзя разговаривать на языке, на котором ты привык разговаривать. Ну, вот, на родном, да. Испокон веков был, ну, народным как-то языком, одним языком. Да, я понимаю, украинский народ, украинский язык, это все, естественно, должно быть, но почему не может быть и другого языка, почему только украинский, как это так? Вот. А с церковью мне вообще не нравится то, что произошло, и большинство людям, которые были вот со мной и на ППД, и в окопе, то есть, ну, они были против этого, потому что это, ну, глобально бессмыслица. Это, то есть, навязывание, это обычная геополитика вот Америки, которая не использует навязывание своих принципов, своих нравов, своей там культуры, меняние праздников, изменение праздников и так далее и тому подобное. Это все на самом деле ужасно, потому что суверенитет Украины, как бы независимость Украины от этого падает. То есть мы становимся зависимы от Запада, от их культуры, от их праздников, от их там какой-то церкви. Там, ну, это маразм, как я считаю, это уже не свобода никакая, это, ну, диктаторские решения, которые принимаются чисто правительством. И, к сожалению, народ Украины никак на это не может повлиять. Но мы делаем все, чтобы, наоборот, народ Украины решал, как они хотят жить, кем они хотят жить, на каком языке они хотят разговаривать и в какую церковь они хотят ходить. Поэтому не власть эта, которая сейчас в Украине, должна это решать, потому что она, ну, омерзительная, я бы сказал, она диктаторская, вот такая нацистская какая-то власть. Мы делаем то, чтобы освободить народ Украины от этого и чтобы народ Украины в дальнейшем уже смог сам выбирать, как они хотят жить. То есть независимой Украиной, как, к примеру, там, до 2014 года независимой, хорошей Украины, которая более-менее там как-то процветала, вот, либо с российской стороной, либо с европейской. Нам главное это то, чтобы народ Украины мог иметь право выбора. Хорошо. Слушай, а в Киеве в каком районе ты жил? Я Печерск. А, Я вообще, короче, на этом празднике лишний. Тут встретились киевляне. Я пошел, короче, ребята. Не-не, братишка, не-не. Сейчас это самое, вопрос, который по-любому тебе понравится. А чем ты занимаешься, именно админу понравится? Чем ты в отряде занимаешься? Какая у тебя специальность? Я командир группы БПЛА. А, ну, все, наш человек. Я сразу понял, потому что майка, видишь, война в стиле лакшери, поэтому ясно. Мне так кажется вообще, что вот у нас хотя бы называется, значит, специальная военная операция. Я почему-то думаю, что ее надо было назвать все-таки не специальной военной операцией, хотя, в принципе, мы, конечно же, не будем об этом говорить, потому что Верховный Главнокомандующий сказал, но смысл в чем, что мне кажется, надо было назвать ее антитеррористической операцией. Почему? Потому что, на мой взгляд, вот Украина находится просто в заложниках. Вот люди в Украине, они находятся в заложниках, да? Вы со страны закрыт, какие-то бедные, несчастные, какие-то молодые парни пытаются переплыть через какую-то реку, да? Есть какая-то статистика, кто там тонет, сколько человек там утонуло. Люди там, идет с ребенком, там, я понимаю, там хорошо, но такие условия, боевые действия идут, нужна живая сила, там на улицах там хватают там мужчин, да, там хватают с детьми, да, там вот человек записывает обращение и говорит, вот я сейчас нахожусь в ТЦК, вот решетка там, да, у меня дома там 6-летний ребенок остался. То есть, по сути, вообще никто, абсолютно ничего не волнует. Вот судьба простого человека, я вот даже беру себя там на место ЦСКшника ставлю, да, что вот мне поставили задачу, что вот я должен просто хватать людей и заполнять, да, но вот я не знаю, я там подхожу к человеку, он идет с маленьким ребенком, да, я там, значит, хватаю этого человека, судьба ребенка меня вообще не волнует, да, какие-то твои личные проблемы меня вообще не волнуют, мне просто главное запихнуть тебя в машину. Вот я скажу честно, я бы с такой задачей не справился бы. Вот мне, потому что каждого, вот я просто, я смотрю ролик на простого человека, да, которого я знать не знаю. И вот я, ставлю себя на положение, в каком он находится, да, мне вот даже незнакомого жалко. Казалось бы, он с Украины, мне должно быть вообще плевать как бы на его судьбу, да. Но я смотрю видео, мне его жалко, да. И я понимаю, что просто вот реально простые люди, обычные, да, они находятся в заложниках. И это даже не военная операция, это операция по освобождению заложников, да, и я, честно говоря, вот удивлен, если честно, что вот есть парни, которые уже их мобилизовали, они пришли, им выдали оружие, они сидят в окопе, они все прекрасно понимают. И вот действительно, ты из просто, я не знаю, из войны скажем, по удержанию какого-то странного режима, там, с какими-то непонятными целями и идеями, да, по факту просто прислуживать даже не американцам, а британцам больше, чем американцам. Американцы просто платят деньги, чтобы сделать хуже России. Мы это как бы все знаем, к этому все нормально относятся. Мы в таких условиях живем давно и, собственно говоря, относимся к американцам, как к американцам, да? Но здесь люди непосредственно воюют за то, чтобы быть просто частью, я не знаю, частью просто каких-то, не знаю, слуг Британии, да? И вот есть парни, которые переходят на другую сторону для того, чтобы участвовать в этой антитеррористической операции, да. И на самом деле, конечно, мне когда Даня сказал, что вот мы будем записываться с парнем, который вот так сделал, для меня это, конечно, я честно скажу, удивление, потому что, в принципе, я как бы ко всем людям отношусь, скажем, с уважением, тем более мы уже, у нас были видео, мы с противником записывались, но у меня там как бы своя, короче, немножко философия, я как бы, нормально отношусь с человеком, который даже там с оружием в руках, там воевал против меня, но если он адекватный, я могу с ним как бы беседовать, да. Но когда мне Даня сказал, что ты перешел, и пытаешься, значит, еще освобождать свою землю, как бы, для меня это, конечно, такой был такой легкий, скажем так, не так, чтобы шок прям, но я очень приятно удивился этому. Ну, мы есть, мы вот они, мы живые. Да, Мы смотри, делаем свою работу. Прометей, Вот ваш отряд, он входит в состав вооруженных сил Российской Федерации или Нет, это отдельный отряд? ни в коем случае, конечно, он не входит в состав Российской Федерации. Мы сражаемся совместно, я бы сказал, с военными РФ, вот, но у нас добровольческий корпус, то есть мы в СРФ не входим. То есть вы, получается, тяжело вооруженная оппозиция? Да, можно и так сказать, против режима Зеленского. Так, хорошо. Смотри, еще вопрос. Вот когда ты был в вооруженных силах Украины, вот у меня чисто профессиональные вопросы. В твоем кругу какие информационные ресурсы ну, адекватных украинцев или российские ресурсы смотрят в ВСУ? Или там вот только там Пятый канал, телемарафон, там 1+1, Интер и все, короче? Ну, просто в Украине уже давным-давно очень сильно развита инфовойна, вот, информирование, вкачивание людей, которые во все это верят. Я один из них, вот он я, да, который тоже поверил в этой информационной войне, хотя и родственники в России есть, ну, часто в России ездил, всегда уважал наше братское общение, наш один народ, нашу историю. Но, к сожалению, так произошло, да, вот я был в окопе на стороне ВСУ, был также самозомбирован, и ребята, которые там тоже находились, никакие русские каналы не смотрели, в основном только украинскую пропаганду, которой, к сожалению, верили и доверяли, вот, что Россия враг, вот они на нас напали, хотят держать наши территории. К сожалению, не разбираясь, ну, я не знаю, вот, к примеру, у меня была жизнь в Украине такая, что дом-работа, как-то я вообще не зациклился, не думал о том, что происходит с моей родной страной, как ее разворовывают, как ее насилуют, как ее переворачивают, там, в том же самом 2014 году я не участвовал в Майдане, хоть и живу в Киеве, мне это было неинтересно совсем. Но как это все переворачивалось, то есть ребята выходили за, там, ну, за свершение правительства, за какие-то перемены, вот, а оказалось вообще все по-другому. Это проспонсировалось службами, которым это было интересно, чтобы славянский народ начал уничтожать друг друга. И, к сожалению, это все перевернулось. Никто даже не зациклился и не задумался, как это все перевернулось из того, чтобы что-то поменять в Украине, на войну с Россией, за вот такие вот уже отношения, я бы сказал бы. Не, они остаются братскими, да, мы один народ, мы братский народ, но восстановить это все будет очень тяжело, большими трудами. Именно вот общение, вот даже родня вот сейчас, которые находятся в Украине и России, они сейчас ругаются, потому что информационная война, это влив, то есть одни верят одной стороне, другие верят другой стороне, и вот получается такая ерунда. Но это все восстановимо, это все реально, восстановить эту дружбу, за это мы и боремся. Так, это хорошо, да, на самом деле, да, ты прав, у нас уже опыт такой был в истории, да, и была гражданская война, там после революции 17 года, и в итоге потом все вместе, красные и белые, наклонили лучшую армию в мире, немецкую и объединенную Европу, которая с нами воевала. Поэтому все будет хорошо, это понятно. Смотри, такой еще вопрос. Вы вот как отряд, вы где-то находитесь на передовой, вам вообще как бы доверяют участок фронта, как-то смотрят, так, это какие-то странные парни, вот. И нужно держаться от них подальше. Да, нужно держаться от них подальше. Вот то, что можно рассказать, так в общих чертах, вот расскажи о работе вашего подразделения. Мы в основном работаем с одним подразделением. Называть, да, лучше. Не буду называть. Мы работаем совместно с подразделением ВСРФ, которые знают, кто мы, что мы. Вот. Первоначальное время, вот, первые мои выходы, к примеру, я был сначала еще в пеших группах, вот, то есть там огневые контакты и так далее и тому подобное. Поначалу они, наверное, сомневались у нас, но, там, я не знаю, приказ есть приказ, наверное, совместной работы. Вот. Но после первых выходов ребята поняли, что мы на их стороне, мы боремся за ту же правду, какую и они, и боремся с тем же врагом, которым и они. Вот, и началось совместное понимание, вот, начался развитие отряда, очень стремительное развитие. И сейчас мы с этим же подразделением работаем на участках фронта, то есть у нас есть как бы не то что закрепленные участки фронта именно за нами, вот, но за этими подразделениями, а мы работаем совместно с ними. Скажи, пожалуйста, а вот тебе не удавалось, допустим, пообщаться с пленными парнями с той стороны? Вот не получалось так, что вот, допустим, вооруженные силы там или ваше подразделение взяли там в плен ребят, ну и они такие же, как ты, ты им говоришь, пацаны, да я сам с Киева. Конечно, удавалось, было такое, и в Новогродовке брали пленных, и ребята работали на другом направлении, тоже брали пленных, и некоторые из них уже у нас в отряде. А, даже так? Совместно, да, совместно с нами работают, потому что, ну, они тоже добровольно сдались. Они не хотели воевать, они тоже понимали, что, ну, их так же само насильно забрали, так же само они понимают, что, вот, ну, что правительство Украины делает самой Украиной. Вот, у них пришло понимание к этому, и они добровольно согласились вступить в наши ряды, занимаются такой же работой. Ну, а они не удивляются, что ты такой говоришь, парень, да я сам с президентской бригадой, вот я с Киева, и они такие смотрят, а ты такой не худой, не побитый, с автоматом, в каске стоишь, они, ну, нет такого, что, какой, знаешь, там, куда попал, непонятно, это свои, не свои, может, это розыгрыш какой-то, нет такого? Ну, конечно, удивления были, потому что мы могли залетать и говорить, хлопцы, мы свои, все нормально, это самое... Сдавайте добровольно. Вот. Естественно, они были шокированы, откуда, что, кто такие вообще, нас наши берут, что ли. Вот. Поэтому, да, были шокированы, конечно. Вот. А потом, после долгих общений с ними, то есть, очень, ну, мне очень нравится то, что, к примеру, мы сами можем общаться с пленными, вот, рассказывать им свою историю, рассказывать им дальнейшие наши перспективы, наши планы. Почему мы вот перешли на эту сторону и за что мы боремся. Ребята, конечно же, ну, не сразу там все это впитывают и так далее, но со временем, понимая то, что реально мы делаем какой-то внос в то, чтобы народ Украины стал свободен от этой плохой этой пропаганды, от этого правительства гадского, я сказал бы. Вот, и ребята соглашаются, да, вступать в наш отряд и... Причем ключу освобождать народ Украины. А, Прометей, скажи, пожалуйста, а нет у них такого легкого удивления, что вот, допустим, они, казалось бы, вот воевали, вот здесь же там, ну, буквально там попали в плен, и вот, ну, ты стоишь там, скажем, коренной киевлянин, и к тебе, допустим, нет никакого негатива у вот этих орков, там, у Русни, что они с тобой общаются как, ну, с равным себе человеком, и ни в чем, как бы, ну, не занижают там твою, как бы, национальность или еще что-нибудь. Они шокированы были так же самое, как и я, ровно настолько же, потому что, да, я впитал эту пропаганду украинскую, то, что здесь орки и вообще насильники там и так далее и тому подобное. Вот. Я сам был шокирован, когда ко мне хорошо отнеслись, и меня как бы не унижал никто и так далее и тому подобное. Я когда сделал там свой выбор, ко мне еще ни разу никто там не... Даже вот в СРФ ни разу никто не сделал какое-то, не знаю, оскорбление какое-то в мою сторону, что я вот с Украины и так далее. То есть все, что там говорится, ну, в Украине, про этой пропаганде, это все неправда. Тут ребята относятся в основном даже к ВСУшникам, я бы сказал бы, ну, как-то относительно, ну, не стараются не убивать. То есть они всегда предлагают сдаться в плен, и это очень чувствуется, вот такое вот, ну, это братское понимание. Я понимаю, если бы там мы воевали бы с каким-то там НАТО и так далее и тому подобное, но не было такого, просто не было. Ну, было бы ненависть, именно реальная ненависть была бы, которая, ну, вот, перекипала бы во все самое отвратительное и жесткое на войне. А вот сейчас, вот когда мы воюем против как бы одного народа, нету ненависти. Реально, у ребят, у штурмовиков и так далее и тому подобное, сколько потерь, сколько всего плохого произошло, но такой ненависти вот нету к ВСУшникам, то есть всегда пытаются как бы договориться о том, чтобы сдавались в плен, оставались живыми, возвращались домой. воюем друг с другом. Хотел вспомнить историю, возможно, админ ее хотел вспомнить, когда наши брали ВСУшников в плен и предлагали сдаваться, а те кричали, русские не сдаются. Как бы. Нет, мне недавно сбрасывали тоже видео, это было где-то под Бахмутом, там... Ну, мы-то все равно как бы здесь, кто в Центральной России живет, по сути, там одинаковый, да? Вот кто там на юге живет, мы тут тоже все шокаем, гэкаем, ну, скажем так, ближе к Донбассу, там, ну, в принципе, так, плюс-минус, там, у всех родственники замешаны, перемешаны, здесь все как бы, ну, короче, полухохлы, наверное, так можно сказать, вот. И смысл просто в чем? Ну, вот воюют пацаны, кто приезжает с севера, там, да, вот мне сбросили видео, пацаны приехали, якуты, короче, воевали. Да? И вот парень якут, значит, взяли пленного под Бахмутом, и он, значит, они записывают видео, заставляют, короче, этого пленного, чтобы он обращался к маме, сказал, что, короче, все у него хорошо, у него все с ним нормально, короче. Потом этот якут, короче, обращается к его маме, говорит, что с ним будет все хорошо, короче, его никто пальцем здесь не тронет. Казалось бы, ну, знаешь, мы-то, в принципе, как бы тут... Ну, одинаковые, можно сказать, да, ну, а там как бы люди, они все равно, несмотря на то, что они по духу, как бы нам, это наши люди, да, но они от нас отличаются, северные люди, да, живут там при 70 градусах мороза, там, ну, вот, что от них ждать неизвестно, но тем не менее, да, вот, казалось бы, ну, абсолютно по-человечески обращаются, как бы, поэтому вот такой момент. Это да. Еще важный момент, я думаю, и пленным стоит объяснять, пленным ВСУшникам и так далее, да и в целом понимать то, что Родина – это не только территория. И это, наверное, не самое главное в Родине – это территория. Знаешь что, сейчас мы скажем словами нашего идеологического противника, но сейчас он там, ну, очень интересные вещи говорит. Вот Игорь Мосийчук недавно сказал, что Родина – это не жопа Зеленского. Да, да, да, в том числе, да. То есть Родина – это, конечно же, это традиции, культура, вероисповедание, язык, родной язык, да, на котором ты думаешь. Вот. А получается так, что украинская власть все это забрала и бросает людей воевать просто за территорию. А у людей уже нет ни твоей веры, ни языка, ни культуры, ни традиций. Школьная программа максимально сокращена, чтобы просто там дебилов каких-то воспитывать. Ну, история поменена. Да. Полностью изменена там история. Это вообще ужасно. На самом деле, самое главное, это не забывать историю своей страны и своих братьев, с которыми плечо к плечу много пройдено было, очень много пройдено было. И войн, и хорошего, и плохого. Вот. Это очень печально, когда все это забывается и превращается в ценности народа там Америки, да, к примеру, с которым вообще никогда ничего общего не было, ну абсолютно никогда ничего не было общего с ними, ни в истории, нигде просто. И вот так вот раз, что, за какие-то деньги это все меняется, ну... Да. Я не знаю, как можно променять историю, дела совместные на просто деньги. Ну, это... Не мне да, обратимо. Даже это, деньги... Это очень печально. Непонятно. Смотри, тут даже интересный момент, что даже вот при этих условиях, да, даже вот в конфликте, когда уже, ну, скажем так, полная там ненависть, там пропаганда, там, ну, вообще, там, короче, чтобы разобраться в этом, надо будет потратить не один год, мы все равно, Российская Федерация все равно выполняла свои обязательства, прокачивала газ через территорию Украины, да, и, казалось бы, мы воюем, но при этом вы зарабатываете деньги, да, там, на пенсии, там, бабушкам, там, какие-то обязательства, там, детям, там, еще что-то, какие-то, ну, вопросы какие-то решаете за счет этих денег, да, и вы берете, сами себе стреляете в ногу, отказываетесь от этих денег, в итоге сейчас что будет? Сейчас американцы спешат заключить мир, он рано или поздно наступит, так как, я так, ну, могу просто, ну, полагать, да, что возможно так будет, так как все партнеры, с которыми Россия ранее заключала договоры, не, скажем так, свои обязательства не выдерживает, да, вот сейчас появляются новости в интернете, что американцы хотят там что-то, уже ведут переговоры по Северному потоку, я не удивлюсь, что в рамках заключения вот этого договора по ресурсам, которые... Украина будет там передавать частично американцам, будут не только ресурсы, мы с Даней об этом разговаривали, не факт еще, что американцы не купят вот эту трубу, по которой мы прокачивали газ, и просто будут зарабатывать потом с нашего газа, с которого должны были зарабатывать украинцы. Мы предлагали немцам, мы предлагали болгарам через них пустить трубу. Они отказались, потому что на них американцы надавили. Да? И теперь просто все вот эти нитки, ну, я не уверен, ну, я не говорю, что это будет 100%, но очень большая вероятность, что Трамп, а так как мы видим, что он хороший бизнесмен, умный, он просто будет наполовину владеть этим всем и будет просто за прокачку через свои трубы зарабатывать деньги. А вот эти ребята, которые, ну, казалось бы, москаляку-нагеляку, могли покупать нормально газ по нормальным ценам, сидеть в теплых квартирах, все у них было нормально, в итоге они будут покупать газ, этот же газ, который через их территории проходил, они будут покупать уже по американским ценам, которые они будут диктовать всей Европе. Вот за что воюют, значит, казалось бы, нормальные, крепкие парни, которые, ну, никогда для России не были врагами. Просто стали врагами вот так по щелчку в один прекрасный момент, и все. Ну, Украина всегда была транзитной страной, поэтому и заработок был такой хороший. То есть, ну, как бы страна, на самом деле, если бы ее не разворовывали постепенно, когда, ну, народ это все провтыкал, конечно, к сожалению, то, ну, Украина была процветающей страной, независимой, реально вот, ну, со своими суверенитетами, со своими традициями, со свободным языком, с хорошей историей. Я вот не знаю, ну, я в школе я учился, я 96-го года, вот, и когда учился в школе, у нас был и русский язык, у нас была история мира, история Украины, то есть, как бы учили в школе вообще, ну, нормально, адекватно, реально адекватно, то есть, а сейчас же пошла такая вот эта вот русофобская какая-то программа, которая там превращается в близость с американцами, англичанами. Да они нам никогда нахрен не нужны были, на самом деле-то. Мы вот в дружбе с Россией всегда жили, и это было всегда прекрасно, на самом деле. То есть, как бы, братские отношения, там, да, там вы говорили, там, газ по скидке, там, и транзит газа через Украину и так далее, и тому подобное. Родственники могли ездить, ну, спокойно за границу, ну, не за границу, в Россию, я имею в виду, друг к другу могли спокойно ездить, общаться и так далее и тому подобное. Ну, а это все перекрылось вот так буквально по щелчку пальца, непонятно зачем, непонятно за что. Ну, сейчас оно тоже все понятно становится, более-менее, почему это так сделалось и как, к чему это все ведет. Это все денежки просто, они нагребаются и все, а страдает народ Украины только, и это очень печально. Это да. Ну, у меня немного другая концепция. У меня концепция такая, что мы вообще не братские народы, мы один народ. Вот. То есть просто когда-то нас исторически переименовали и разделили, и, как говорится, разделяя власть. Поэтому мы как бы боремся, воюем сами с собой. Русские рубят русских, просто одни русские хотят быть украинцами и называют себя, и пытаются максимально от России отдалиться. Другие понимают, что они русские, просто оказались на территории Украины, так исторически сложилось. Как бы. Но, тем не менее, все как бы это родное. Вот. Я бы хотел спросить у тебя, вот, что бы ты хотел посоветовать вот, солдатам ВСУ, которые до сих пор служат, что бы ты хотел, допустим, если бы ты вот сейчас мог обратиться к ним? Потому что нас некоторые, их, конечно, немного, но некоторые солдаты и офицеры ВСУ, конечно, нас смотрят. Вот что бы ты мог им сказать? Разворачивайте армию на Киев. Вот это... Коротко. Мы поможем, мы поможем. Мы поможем. Вот это все так закончится. Быстро. Это единственный очень шанс быстро выжить, как минимум, будет. Ну, да. Это шанс не то, что выжить, а то, что освободить свою территорию от этого наглого правительства, которого надо уничтожить в любом случае на корню. И тогда реально уже сам народ Украины сможет выбирать, как они хотят жить. Сейчас они это не смогут сделать вообще, абсолютно никак. То есть чисто диктаторский режим... И все. Поэтому, ребята, ну, разворачивайтесь, мы с вами вперед. Сейчас там даже перепалка, значит, в интернете между американскими чиновниками и Зеленским. Значит, они там заявляют, что диктатура в Украине. Зеленский говорит: давай я тебе дам гражданство, приедь, проголосуй, типа, против меня, если ты хочешь. Он говорит: а как я проголосую, даже если ты мне дашь паспорт, то у тебя выборов нету. То есть вот как бы вот такие вот моменты забавные происходят. Ну, все прекрасно все понимают, но ничего сделать не можем. Ну, мы можем сказать только тем людям, которые оказались в заложниках. Я еще раз повторюсь, там, Украина, по сути, находится в заложниках. Да? Ну, когда нам говорят постоянно, вот горячие наши головы, горячие наши подписчики в комментариях, они кричат: давайте ядерка везде. Но это не ядерное оружие, явно не для этого конфликта. Почему? Потому что Даня вот сказал неоднократно, что мы воюем сами с собой. Там очень много людей, которых, по сути, надо спасти. Да? Вот, ну, мне тоже иногда пишут, там я из Киева, я оттуда. То есть люди, ну, находятся в очень тяжелых условиях. И когда мы еще говорим: а давайте ядеркой туда, то получается, мы что, мазохисты, сами по своим людям, что ли, будем ядерку применять. Поэтому наша операция, она очень сильно отличалась по применению силы от других операций, да, от американских операций. Даже Дональд Трамп неоднократно повторил, что Россия, если бы хотела разбомбить там что-то, они бы разбомбили. Вот сегодня буквально я смотрел, листал новости, и там то ли ТАСС, то ли РИА Новости, значит, какой-то мусульманский праздник идет в Газе. И они там, несмотря на то, что Газа там разрушена, они ее, ну, украсили к празднику, да, и вот там висят разные огоньки, там все. Ну и просто разрушенный город, просто хлам, куча хлама, и вот у них там висят эти гирлянды и бегают дети, да, и ты понимаешь, да, конечно же, у нас тоже ракеты бывают, отклоняются, тоже там на них воздействует ПВО, они падают не туда, куда надо, там, да, и, конечно же, тоже погибают мирные жители. Но для нормального человека, любого, это как бы трагедия, когда там женщина с коляской шла и случайно попала под какой-то удар. Да? Но мы видим, как проводят операции другие страны. Просто на корню все, просто все на корню. И поэтому, когда вот наши уважаемые оппоненты, они с такой ненавистью обращаются к Путину, им все-таки надо посматривать иногда, что происходит в других странах и как применяется сила. А здесь она применяется избирательно, потому что все-таки до сих пор все считают Украину своим братским народом. Хотя у нас есть, конечно, такие, которые не считают. Ну, время, я думаю, что все расставит на свои места. Конечно. Так, ну что, все обсудили вроде бы, да? Да, Прометей, я хочу тебе сказать огромное спасибо. Вот, ну, я тебе хочу пожелать такого, знаешь, воинского фарта, короче, чтобы ты всю вот эту дистанцию прошел, ну, до конца, и ты вот, значит, ну, знаешь, закончил войну фронтовиком настоящим, да, и там, я не знаю, завел крепкую семью, короче, все, пустил корни, созидал, значит, на этой территории, чтобы у тебя все было хорошо. Да, да, да, Прометей, слушай, ну, поскольку мы с тобой земляки, вообще мне отдельно было особо приятно пообщаться, вот, просто я как бы в эту тему пришел чуть раньше, ну, наверное, я постарше по возрасту, как бы, немного в 14-м в это все залез. Вот, поэтому желаю, конечно, тебе вот солдатского фарта, и чтобы дождался нашей общей победы, и, конечно, уже потом, чтобы в глубокой старости мы все встретимся и будем вспоминать этот период, как бы, и, да, будем жить вместе. Все будет хорошо. Главное, береги себя, береги своих пацанов, и всем передавай от нас привет и уважение. Да, ребята, спасибо вам большое. Желаю вам тоже здоровья, успехов. И хочу сказать: одно дело, один народ, одна вера.